В потертой куртке с капюшоном и резиновых сапогах Кавабата полностью потерял сходство с японцем. Теперь он окончательно стал похож на человека, приехавшего из Ростова-на-Дону. Причем мелькали даже загадки, зачем именно. И догадки эти были мрачны. Впрочем, Сердюк давно знал, что большинство иностранцев, встречающихся на московских улицах, на самом деле никакие не иностранцы, а так. Мелкая торговая шантропа, укравшая немного денег и отоварившаяся в магазине Калинка Стокман. Настоящие иностранцы, которых в Москве развелось невероятное количество, в целях безопасности уже много лет одевались так, чтобы ничем не отличаться от обычных прохожих. Представление о том, как выглядит обычный московский прохожий, большая их часть получала, понятное дело, из передач CNN. А CNN, стараясь показать москвичей, бредущих за призраком демократии по выжженной пустыне реформ, в 90 случаях из 100 давала крупные планы переодетых москвичами сотрудников американского посольства, поскольку выглядели они гораздо натуральнее переодетых иностранцами москвичей. Так что, несмотря на сходство Кавабаты с приезжим из Ростова, а точнее именно благодаря этому сходству и особенно тому, что он не особенно походил на японца лицом, сразу делалось ясно, что это чистокровный японец, вышедший на минуту из своего офиса в московский сумрак. Кроме того, Кавабата вел Сердюка одним из тех маршрутов, которыми пользуются только иностранцы. Нырял в темные проходные дворы, сквозные подъезды и дыры в проволочных заборах. Так что Сердюк через несколько минут полностью потерял ориентацию и во всем стал полагаться на своего стремительного спутника. Довольно скоро они вышли на темную кривую улицу, где стояло несколько ларьков, и Сердюк понял, что они прибыли к месту назначения. «Что будем брать?» — спросил Сердюк. «Я думаю, литр саке», — сказал Кавабата. «Будет в самый раз. Ну и что-нибудь из еды». «Саке?» — удивленно спросил Сердюк. «Разве тут есть саке?» «Тут как раз есть», — сказал Кавабата. «В Москве всего 3 палатки, где можно взять нормальное саке». «Почему, по-вашему, мы здесь офис сделали?» «Шутит», — подумал Сердюк и поглядел на витрину. Набор был самым обычным, за исключением того, что среди бутылок стояли несколько незнакомого вида литрух с этикетками, густо покрытыми иероглифами. «Черного саке», — сказал Кавабата в прорезь ларька. «2, да». Сердюк получил одну бутылку и сунул ее в карман. Другую оставил у себя Кавабата. «Теперь еще одно дело», — сказал Кавабата. «Совсем ненадолго». Они пошли вдоль линии ларьков и скоро оказались возле небольшого жестяного павильона с дверью, усеянной дырами. Не то от пуль, не то от гвоздей, не то, как это обычно бывает, от того и другого вместе. Оба окна павильона были забраны традиционными декоративными решетками, состоящими из согнутого полукругом прута в нижнем углу и расходящихся от него во всех стороны ржавых лучей. Над дверью висела вывеска со словами «Товары на все руки». Внутри павильон выглядел так же, как выглядят все подобные павильоны. На полках стояли банки с эмалью и олифой, висели образцы кафельных плиток, отдельный прилавок был завален сверкающими сейфовыми замками разных моделей, но в углу на перевернутой пластмассовой ванне стояло нечто такое, чего Сердюк никогда раньше не видел. Это была черная кераса, сверкающая лаком и мелкими золотыми инкрустациями. Рядом с ней лежал рогатый шлем, кончающийся веером закрывавших шею пластин, тоже покрытых черным лаком. А на лбу шлема сверкала серебряная пятиконечная звезда. На стене возле керасы висело несколько разных длины мечей и большой несимметричный лук. Пока Сердюк разглядывал весь этот арсенал, Кавабата углубился в тихий разговор с продавцом. Говорили они, кажется, о каких-то стрелах. Потом Кавабата попросил снять со стены длинный меч в украшенных белыми ромбами ножнах. Вытянув его наполовину из ножен, он ногтем попробовал лезвие. Сердюк заметил, что Кавабата обращается с мечом очень осторожно и даже проверяя острие, старается не коснуться лезвия пальцами. Сердюку показалось, что Кавабата совершенно забыл о его существовании, и он решился о себе напомнить. «Скажите», — обратился он к Кавабате, «а что может значить эта звезда на шлеме? Я полагаю, это какой-то символ?» «О да», — сказал Кавабата. «Символ и очень древний. Это одна из эмблем ордена Октябрьской звезды». Сердюк хмыкнул. «Что за орден?» — спросил он. «Давали дояркам древности?» Кавабата посмотрел на него долгим взглядом, и угол его рта приподнялся в ответной усмешке. «Нет», — сказал он, — «этот орден никому никогда не давали. Просто некоторые люди вдруг понимали, что уже могут его носить. Еще точнее, всегда могли». «А за что он полагается?» «Нет ничего такого, за что он мог бы полагаться». «Бывают же на свете идиоты», — с чувством сказал Сердюк. Кавабата резко задвинул меч в ножны. В воздухе мгновенно сгустилась неловкость. «Вы шутник», — сказал Сердюк, инстинктивно стараясь ее загладить. «Еще бы сказали орден Трудового Красного Знамени». «Про такой орден я не слышал», — сказал Кавабата. «Орден Желтого Флага действительно существует, но это совсем из другой области». «И почему вы считаете, что я шутник? Я редко шучу. А когда шучу, предупреждаю об этом тихим смехом». «Простите, если я сказал что-то не то», — сказал Сердюк. «Я просто пьян». Кавабата пожал плечами и отдал меч продавцу. «Будете брать?» — спросил продавец. «Не этот», — сказал Кавабата. «Заверните вон тот, малый». Пока Кавабата расплачивался, Сердюк вышел на улицу. У него было отвратительное чувство, что он сделал какую-то непоправимую глупость. Но, поглядев несколько раз на небо, в котором уже были видны влажные весенние звезды, он успокоился. Потом ему на глаза опять попались растопыренные прутья лучи с решеток на окнах, и он с грустью подумал, что Россия, в сущности, тоже страна восходящего солнца. Хотя бы потому, что оно над ней так ни разу по-настоящему и не взошло до конца. Он решил, что можно будет поделиться этим наблюдением с Кавабатой, но когда тот вышел из павильона, держа под мышкой узкий сверток, эта мысль уже успела забыться, а ей на смену пришло всепоглощающее желание выпить. Кавабата, казалось, понял все с полувзгляда. Отойдя на несколько метров от двери, он положил сверток рядом с мокрым черным деревом, росшим из дыры в асфальте, и сказал: «Вы, конечно, знаете, что мы в Японии пьем саке разогретым. И, разумеется, никто никогда не будет пить его прямо из бутылки. Это полностью противоречит ритуалу. А пить на улице — это просто позор. Но есть один древний способ, который позволяет это сделать, не теряя лица. Он называется «всадник на привале». Еще можно перевести как «отдых всадника». Не отрывая глаз от Сердюка, Кавабата вынул из кармана бутылку. «По преданию, — продолжал он, — великий поэт Аривара Нарихира был в свое время отправлен охотничьим послом в провинцию Иссе. Путь туда был не близок, а ездили тогда верхом, и дорога занимала много дней. Было лето. Нарихира ехал в компании друзей, и его возвышенная душа была полна печали и любви. Когда всадники уставали, они слезали с коней и подкрепляли свои силы простой едой и несколькими глотками саке. Чтобы не привлечь разбойников, они не разводили огня и пили его холодным. И при этом они читали друг другу дивные стихи о том, что видели вокруг, и о том, что лежало у них на сердце». А потом они снова отправлялись в путь. Кавабата открутил пробку. «Оттуда и пошла эта традиция. Когда пьешь саке таким образом, полагается думать о мужах древности. А потом мысли эти должны постепенно перетечь в светлую печаль, которая рождается в вашем сердце, когда вы одновременно осознаете зыбкость этого мира и захвачены его красотой. Давайте же вместе...» «С удовольствием», — сказал Сердюк и протянул руку за бутылкой. «Не так сразу», — сказал Кавабата, отдергивая бутылку. «Вы первый раз участвуете в этом ритуале, так что позвольте объяснить вам последовательность действий, из которых он состоит, и их значение. Делайте так, как я, а я буду объяснять вам символический смысл того, что происходит». Кавабата поставил бутылку рядом со свертком. «Сначала полагается привязать коня», — сказал он. Он подергал нижнюю ветку дерева, проверяя ее на прочность, а потом покрутил вокруг нее руками, словно обматывая ее веревкой. Сердюк понял, что ему следует сделать то же самое. Подняв руки к ветке повыше, он примерно повторил манипуляции Кавабаты под его внимательным взглядом. «Нет», — сказал Кавабата, — «ему же неудобно». «Кому?» — спросил Сердюк. «Вашему коню. Вы привязали его слишком высоко. Как же он будет щипать траву?» Ведь это не только ваш отдых, но и отдых вашего верного спутника». На лице Сердюка отразилось недоумение, и Кавабата вздохнул. «Поймите», — терпеливо сказал он, — «совершая этот ритуал, мы как бы переносимся в эпоху Хэйян. Сейчас мы едем в провинцию Исэ, и вокруг лето. Умоляю вас, перевяжите узду». Сердюк решил, что умнее будет не спорить. Покрутив руками над верхней веткой, он затем поводил ими над нижней. «Совсем другое дело», — сказал Кавабата. «А теперь полагается сложить стихи о том, что вы видите вокруг». Он закрыл глаза, несколько секунд помолчал, а потом произнес длинную гортанную фразу, в которой Сердюк не уловил ни ритма, ни рифмы. «Это примерно о том, о чем мы говорили», — пояснил он. «О том, как невидимые кони щиплют невидимую траву, и еще о том, что это куда как реальнее, чем этот асфальт, которого, по сути, нет. Но в целом все построено на игре слов. Теперь ваша очередь». Сердюк почувствовал себя тягостно. «Не знаю даже, что сказать», — сказал он извиняющимся тоном. «Я не пишу стихов и не люблю их. Да и к чему слова, когда на небе звезды?» «О!» — воскликнул Кавабата. «Великолепно! Как вы правы! Всего 32 слога, но стоят целой книги!» Он отошел на шаг и дважды поклонился. «И как хорошо, что я первый прочел стихи!» — сказал он. «После вас ни за что не решился бы! А где вы научились слагать танка?» «Так», — уклончиво сказал Сердюк. Кавабата протянул ему бутылку. Сердюк сделал несколько больших глотков и вернул ее японцу. Кавабата тоже припал к горлышку. Пил он мелкими глотками, отведя свободную руку за спину. Видимо, в этом тоже был какой-то сакральный смысл, но Сердюк на всякий случай воздержался от вопросов. Пока Кавабата пил, он закурил сигарету. После двух или трех затяжек к нему вернулась уверенность в себе, и даже стало немного стыдно перед собой за ту робость, в которую он только что впал. «И, кстати, насчет коня», — сказал он, — «я не то чтобы высоко его привязал, просто в последнее время я стал быстро уставать и делаю привалы дня на три каждый, поэтому у него длинная узда. А то объест всю траву за первый день». Лицо Кавабата изменилось. Еще раз поклонившись, он отошел в сторону и принялся расстегивать на животе свою куртку. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Сердюк. «Мне очень стыдно», — сказал Кавабата. «Потерпев такой позор, я не могу жить дальше». Он сел на асфальт, развернул сверток, вытащил оттуда меч и обнажил лезвие, по которому скользнул лиловый зайчик, горевшего над их головами неонового фонаря. Сердюк наконец понял, что Кавабата собирается сделать, и успел схватить его за руки. «Прошу вас, перестаньте!» — сказал он с совершенно искренним испугом. «Стоит ли придавать такое значение пустякам?» «Сумеете ли вы простить меня?» — с чувством спросил Кавабата, вставая на ноги. «Я умоляю вас забыть это глупое недоразумение. И кроме того, любовь к животным — это благородное чувство. Стоит ли стыдиться его?» Кавабата минуту подумал, и морщины на его лбу разгладились. «Но и действительно двигало нежелание показать, что я в чем-то разбираюсь лучше вас, а сострадание к усталому животному. Здесь и правда нет ничего постыдного. Если мне и случилось сказать глупость, я не потерял лица». Он спрятал меч обратно в ножны, покачнулся и снова припал к бутылке. «Если между двумя благородными мужами возникает какое-нибудь мелкое недоразумение, разве же оно не рассыплется в прах, если оба они направят на него острия своих умов?» — спросил он, передавая бутылку Сердюку. Сердюк допил остаток. «Конечно, рассыплется», — сказал он. «Ясно дело». Кавабата поднял голову и мечтательно поглядел в небо. «К чему слова, когда на небе звезды?» — продекламировал он. «Как хорошо. Вы знаете, мне очень хочется отметить этот удивительный момент каким-нибудь жестом. Не отпустить ли нам наших коней? Пусть они пасутся на этой прекрасной равнине, а по ночам уходят в горы. Ведь они заслужили свободу. «Вы очень сердечный человек», — сказал Сердюк. Нетвердо шагая, Кавабата подошел к дереву, выхватил меч и почти невидимым движением рубанул по нижней ветке. Она повалилась на асфальт. Кавабата замахал руками и громко закричал что-то нечленораздельное. Сердюк понял, что он отгоняет коней. Потом Кавабата вернулся, поднял бутылку и разочарованно вылил из нее на асфальт несколько оставшихся капель. «Становится холодно», — заметил Сердюк, оглядываясь по сторонам и чувствуя инстинктом, что еще чуть-чуть и из сырого московского воздуха соткется милицейский патруль. «Не вернуться ли нам в офис?» «Конечно», — сказал Кавабата. «Конечно. Там пожрем».